Джон Джексон Миллер. Пантеон. 3000 лет до битвы при Явине. Как гласит старая поговорка, время подобно жестокой ситской любовнице. Ты будешь любить ее беззаветно, но она все равно бросит тебя, оставив глубокую, смертельную рану. Варнер Хилдс вглядывался в зеркальную гладь резервуара, рассматривая очередную метку времени, его постоянного и единственного спутника. Нет, списать это безобразие на плохое освещение или мутную воду, увы, не получится. Все по-настоящему. От уголка левого глаза к виску прорезалась новая морщинка. Он повернул голову и, тщательно осмотрев другую половину лица, зашипел от досады. Раз такое дело, то отчего бы и справа не появиться такой же морщинки? Но нет, время не заботит элементарная эстетика симметрии. Хилдс уверенно приближался к тому, чтобы стать абсолютно бесполезным элементом мироздания, самым старым ситхом Кэша. В этом и состояла главная ирония жизни племени. Долго жить можно, лишь не имея врагов, но врагов не будет только у человека незначительного. Благодаря своему исключительному положению, Хилдсу удалось прожить не одно десятилетие среди хаоса войн и мятежей. Но для чего? Чтобы еще лет 30 проходить по дороге на работу, мимо одного и того же резервуара, наблюдая за тем, как медленно убывает вода? Но ведь традиции важны, подумал Хилдс. Склонившись к своему отражению, он прищурился, поднес руку к лицу и медленно провел пальцем по новой морщинке. «Хрясь!» — раздался треск древнего камня. Вздрогнув, Хилд задрал голову. Сверху падала, легко расколов высокие опоры, одна из провисших секций подвесного водопровода Тава. «Хранитель!» Хилд еще толком не выпрямился, когда из узкой аллеи появилось размытое лиловое пятно. Кешири бросился вперед и, врезавшись головой Хилдсу в живот, откинул мужчину назад. На то место, где только что стоял на коленях Хилдс, обрушились гигантские плиты старой каменной кладки, раздробив край резервуара. Защищая себя и своего спасителя от обломков, распластавшийся на мостовой Хилдс потянулся к силе. Только поток солоноватой воды, исторгнутый разрушенным шлюзом, ничто не смогло остановить. Кишири, как мог, прикрывал собой Хилдса, пока не иссякла лавина воды и камней. Хилдс, откашлившись, разглядел, наконец, своего спасителя. «Пытаешься выслужиться перед начальством, Джей?» Он поднялся, вытряхивая грязную воду из тонких серебристых волос. «Я... простите, что толкнул вас, господин Хилдс!» — забормотал Кишири. «Я тут шел! Успокойся!» Приказ был бесполезен, пусть Джей официально и подчинялся Хилдсу. Успокоиться сейчас круглолицому аборигену было не легче, чем Хилдсу стать верховным повелителем. «Обычное утро для короны Кеша!» «Все дело в соединении», — сказал Джей, очищая плащ начальника. Тревожный взгляд черных глаз обратился к изломанным линиям новоявленных столичных развалин. «Предзнаименование, о котором я вам говорил!» «Говорил, говорил!» Около рухнувшего акведука стали собираться люди, и вину за аварию, судя по всему, пока возлагали на общее запустение города. Хилдс потянул слугу за рукав. «Пойдем-ка в контору, пока они не решили, что это мы, выбиваясь из сил, сломали водопровод!» В былые времена ситхи Кэша терпеливо ждали своего часа, исправно служа более сильным соплеменникам, чтобы однажды заявить свое право на власть. В ту простую эпоху структура власти Яру Корсина, высшие повелители, просто повелители и мечники, для большинства была удобным средством достижения цели. Иерархия сохранялась, пока была выгодна людям, имеющим власть и силу для ее защиты. Племя процветало даже спустя тысячелетия после смерти своего основателя. Но вот второе тысячелетие началось с большой беды. Более 9 столетий назад, в ночь, прозванную поэтичными Кишири, ночью взмывающего метеорита, исчезла верховный повелитель Лиллия Вэн. Взмывающий метеор, разумеется, предвещал гибель потомкам тех, кто прилетел в этот мир на знамении. Едва Вэн сошла со сцены, соперники бывшего верховного повелителя расправились с ее сторонниками и тут же принялись друг за друга. Проигравшие бежали из столицы и обосновались на периферии, подмяв под себя бесправных людей-рабов. И все чаще войска ситхов насильно пополнялись миролюбивыми по натуре Кишири. Несколько веков спустя все эти маленькие разрозненные князьки объединились, захватили Таф, убили правящего верховного повелителя и сходу развязали междоусобную войну. Повстанцы раскололись на 2, а вскоре и на 20 противоборствующих лагерей. Власть отравляла любого в племени, кто хоть как-то оказывался к ней причастен. С 1/4 века назад Хилдс придумал красочное название для текущей эпохи. Особой фантазии от него не потребовалось, все вокруг так и кричало об этом. Век разложения. Некогда роскошные улицы Тавы, претерпев не одну успешную осаду, обветшали. Высокие акведуки без присмотра засорились, резервуары переполнились, и утреннее происшествие не было чем-то исключительным. Далеко на юге разъярился пик Сессал. Никогда на памяти Кишири вулкан так не бушевал. Его грохот был столь силен, что рухнула одна из внешних стен большой арены в Карсинате. Казалось, сама планета желает вышвырнуть пришельцев прочь. Но угнездившийся в углу полуразрушенного мраморного дворца вотчины хранителя всеобщее запустение не коснулось. Она так и осталась нетронутой среди бесконечных битв верховных повелителей и их соперников. Отнюдь не от того, что ситхам был знаком священный страх. Заведение, которое находилось сейчас на попечении Варнера Хилдса, всегда стояло особняком, не принадлежа ни одной из структур власти. Основано оно было еще во времена правления Ниды Корсин. Здесь велся точный отчет времени и находился исторический архив. А должность Хилдса была фактически пожизненной, не в последнюю очередь потому, что мало кто проявлял к ней интерес. Должность хранителя была малопривлекательной. К ней прилагалась лишь небольшая комната и горстка работников Кешири, тех, кто не сгодился ни для одной армии. И уж, конечно, уцелел он не потому, что в нем хоть кто-то нуждался. Хилдс был блестящим историком, но, как объяснили ему давным-давно, с его умением обращаться со световым мечом не стоит бояться предательств. Никто просто не рискнет даже встать рядом с ним, опасаясь оказаться случайно подстреленным насмерть. Хилдс, миновав вестибюль, зашел в счетный зал и, как всегда, услышал бодрое перестукивание, приветствовавшее его добрую половину жизни. Кишири, одетые в коричневые туники, сидели на полу полукругом и щелкали на ручных счетах, сделанных из ракушек и молодых веточек хеджарбу. Хилдс, скинув мокрый плащ, стремительно пересек зал. Чем там занимались Кишири, его не интересовало. Задание сотрудникам давал Джей. По большей части они занимались точным расчетом дат вкупе со всякой мелочью, которую Хилдс наскребал в архиве. Вычисления Кишири отличались удивительной точностью. Когда знамение врезалось в кэш, туземцы толком не знали даже основ математики, но они принялись постигать эту науку с усердием, присущим Кишири почти во всем. Прихватив с собой счеты одного из своих коллег, Джей поспешил за Хилдсом, залитый утренним светом атриум. Много столетий назад именно здесь первый верховный повелитель Яру Корсин наблюдал за дуэлью своего племянника, уже тогда зная, как подозревал Хилдс, о предательстве Джериада. Сейчас большую часть помещения занимали песочные трубки. Под присмотром молчаливых и старательных киширских девушек в бежевых платьях возвышались, поблескивая стеклянными боками, ряды наполненных песком виалов. Здесь хранилось все время племени. Будто время и вправду можно засунуть в бутылку и закупорить, рассеянно подумал Хилдс, почесав щеку. «Я хочу видеть свое отражение в тех трубках», — распорядился он. «Не мне вам напоминать, какой важный приближается день». Напоминать Хилдсу не пришлось. Работницы с еще большим усердием принялись натирать до блеска огромную конструкцию, старательно и очень осторожно, чтобы не нарушить сложный процесс ее функционирования. Впервые в их юной жизни они готовились встречать здесь гостей. Дворец пустовал уже 6 столетий. Ни верховных повелителей, ни самозванцев. Архитекторы Корсина построили прекрасное величественное здание, а не крепость. И дворец видел посетителей лишь в день завета. Каждые 25 лет, в день смерти Корсина, зачитывалось его последнее завещание. Полвека назад маленького Хилдса во дворец не пустили, но сама идея о том, что можно услышать прошлое, захватило его воображение. Годы учебы и труда не прошли даром. Хилдс обрел уверенность в том, что когда наступит следующий день завета, именно он будет проводить церемонию. И вот этот день, подобно комете, приближался вновь. Дворец, правда, представлял собой жалкое зрелище, и Хилдс при всем своем желании не мог это исправить. Трещины в закопченных потолочных окнах совсем не радовали глаз. А вот Джея это ничуть не беспокоило. У Джея были другие заботы. «Все подтвердилось, хранитель!» — высоким голосом произнес помощник, потрясая счетами. «Мои расчеты по песочным трубкам!» «Они не важны сейчас!» — перебил его Хилдс. «Разве что ты вооружишься тряпкой и внесешь свою лепту в их чистку!» На самом деле Хилдс был очень благодарен кеширским девушкам. Хоть что-то здесь будет выглядеть достойно. «У нас осталось 12 дней, и мы должны быть готовы!» Его помощник закусил губу. «Можно ли к такому подготовиться? Это волшебное событие, даже больше, священное!» Хилдс закатил глаза. Джей не просто обожал свои числа, он еще и боялся их. Но грядущий день действительно был самым важным событием для племени. Конечно, День Завета — не единственный праздник ситхов, а Яру Корсин — не единственный Корсин в их истории. Его дочь Нида после смерти отца правила рекордно долгое время — 79 лет, и ее вступление на трон отмечалось праздником, проходившим в столице каждые 79 лет и длившимся целый месяц. Даже Хилдс был недостаточно стар, чтобы помнить последний. «Разве вы сами не видите, хранитель?» Джей вновь застучал ракушками. «Прошло 1975 лет, с того дня, как ушел из жизни верховный повелитель Корсин, а Нида взошла на трон, и это 25 раз по 79 лет! Впервые День Завета и восшествие Ниды будут отмечаться в один год!» Он опустил взгляд и понизил голос до шепота. «Впервые? Такого никогда раньше не было!» «Никогда!» Хилдс с напускной серьезностью сжал плечи своего собеседника и встряхнул его. Джей уронил счеты на каменный пол. «Так вот ты о чем! Ведь можно здорово сэкономить на вине!» Хилдс отпустил помощника и легонько хлопнул его по щеке. «Никаких знамений нам не нужно, Джей! Если ты помнишь, одно там, в горах, у нас уже есть. Вот только попасть туда невозможно!» Хилдс направился в свой кабинет, а Джей рассеянно уставился на упавшие счеты. «Но, хранитель, не принимай все это близко к сердцу, Джей! Но как насчет моих вычислений по песочным трубкам? Даже не начинай!» Хилдс уже вошел в кабинет и с радостным облегчением посмотрел на кресло. Да, вот и ответ. После всех утренних волнений просто необходимо посидеть в тишине и выпить чего-нибудь. Снаружи послышался голос. Хилдс со стуком опустил стакан на столешницу и возмущенно прикрикнул через плечо. «Джей, успокойся уже!» Ответил ему хрипловатый, женский голос. «Забавно! Я его попросила о том же!» Хилдс обернулся и увидел женщину лет 30, одетую во все черное. Алое сверкающее лезвие ее светового меча почти касалось шеи Джея, а взгляд золотистых глаз был злым и тяжелым. «Надо поговорить, хранитель, и желательно без помех. Ненавижу, когда меня перебивают!» Она свысока посмотрела на Хилдса. При росте не менее 2 метров ей это труда не составило. Аккуратно уложенные медно-рыжие волосы, чистая кожа, здоровый румянец. Хилдс решил, что, живи она 100 лет назад, легко бы прошла знаменитые инспекции Сиелы. В этом-то все и дело. Хилдс последовал за незваной гостьей обратно в атриум. Там с полдюжины вооруженных незнакомок в одинаковых черных одеждах, все как на подбор превосходные образцы человеческой расы, согнали его работников в кучу. Их рыжеволосая предводительница заговорила вновь. «Разумеется, ты знаешь, кто я!» «Только по слухам?» Во рту пересохло. Отпить из стакана он так и не успел. «Я редко покидаю это место!» «Вижу!» Она принужденно улыбнулась и деактивировала меч. «Ильяна Мерко и мои единомышленницы, сестры Сиелы!» «Не знал, что у Сиелы Корсин были сестры!» Хилдс кивнул на красавиц, окруживших его кишири. «Сестры по духу!» Ильяна уверенно шагнула вперед. Счеты Джея хрустнули под ее ногами. Сам математик был сейчас вместе с собратьями, ничком на полу, но в относительной безопасности. Каблуки Ильяны громко стучали по мрамору, пока она обходила атриум, осматривая стеклянные статуи. Все изваяния изображали Яру и Ниду Корсин. Ильяне это явно не понравилось. «К сожалению, — произнес Хилдс, — все изображения Сиелы были убраны после одного давнего случая». Он полагал, что Ильяне известно о провальном заговоре Сиелы и Джериада против Яру Корсина. Для Ильяны и ее соратниц это должно быть животрепещущая тема, словно все случилось вчера. «Боюсь, ни одного осколка Сиелы не сохранилось?» «Неудивительно! Наша госпожа заслужила куда больше уважения. Знаешь, это она основала племя. Она, а не эти предатели!» Ильяна со злостью взглянула на изваяние Яру Корсина, и ее гнев сменился замешательством. «Он действительно так выглядел?» «В те времена кеширским скульпторам еще плохо удавались человеческие лица, особенно глаза!» Хилдс осторожно приблизился к ней. Женщина явно никуда не торопилась, и он счел это хорошим знаком. С другой стороны, куда ей спешить? Кто может прийти сюда? «Ты знаешь, зачем мы здесь?» Ильяна повернулась к нему. «Чтение завета состоится через 12 дней, так почему вы здесь сейчас?» Она стремительно шагнула к хранителю. «Надо поговорить о завете Корсина, до того, как появятся остальные!» Хилдс не смог удержать смешок. «Но вы же знаете, о чем говорится в завете. Все знают, его озвучивали столько раз!» Ильяна подалась вперед, блеснул меч, и кончик лезвия замер в миллиметре от седой бороды хранителя. «Разумеется, мы знаем, но не в этом дело. Этот день завета, это чтение, как тебе угодно, станет своеобразным советом!» Хилдс прищурился. «Перемирие Пантеона!» «Именно!» Смысл Хилдс уловил. Столетиями день завета был единственным днем, когда все более или менее значимые вожди племени мирно собирались под одной крышей в атриуме дворца, чтобы услышать последние слова первого верховного повелителя. Даже после раскола у ситхов осталось достаточно уважения к великим властителям прошлого, чтобы собрать вместе, пусть и ненадолго, предводителей воюющих армий. И никто ни разу не осмелился использовать чтение совета как ловушку для врагов. Многие почитали Корсина чуть ли не волшебником, способным даже из могилы влиять на мир живых. ведь предки их пришли со звезд. Здесь соберутся все мои враги. Ильяна все еще держала оружие наготове. Они желают найти в завете оправдание своим стремлением. Они жаждут одобрения мертвеца. Она оглянулась и презрительно усмехнулась безмолвному изваянию. Но мы же знаем, что это скучный древний монолог, в котором он благодарит своих сторонников за помощь в уничтожении Сиелы. Хилдс сглотнул. Да уж, Ильяне и ее сестрам вряд ли понравится предсмертная речь Корсина. Сиела упоминалась там только один раз, в одном предложении со словом «изгнание». Другие, возможно, и найдут в словах Корсина подтверждение своих притязаний на верховную власть, но только не сестры. «Вот почему, старик, я хочу, чтобы ты изменил завет!» Ильяна подошла еще ближе и посмотрела на хранителя сверху вниз. Она улыбнулась. «Измени его! В нашу пользу!» Он пару секунд вглядывался в нее. «А ты серьезно настроена?» «Смертельно серьезно!» Женщина отступила, стремительно развернувшись и деактивировав меч. «Я знаю о тебе, Уилдс!» «Хилдс? Ты и эти твои кишири раскапываете здесь всякую бесполезную чушь! Но...» Она обернулась. «Вы вполне можете найти настоящий завет, из которого явствует, что истинные наследники власти на Кэше — Сиела и ее сторонники!» Одна из сестер сунула Хилдсу свиток. Хранитель развернул пергамент, и глаза его широко распахнулись в изумлении. «Думаешь, это сработает?» «Сработает!» — отрезала Ильяна. «Остальные жутко суеверны, им все равно!» Какому именно герою прошлого поклоняться? Они благоговеют перед всеми нашими предками, теми, что рождены в небесах. Это их право, но они не уважают того, кого должно. Она указала на пергамент в руках Хилдса. Однако все изменится, когда ты прочитаешь это вместо завета Корсина. Эти тупицы поверят и подчинятся мне. Этого будет вполне достаточно. Хилдс медленно выдохнул, едва сдерживая смех. Он взглянул на Ильяну. Сколько энергии и таланта! И все впустую! «Конечно, она не знает», — подумал хранитель. «Она слишком молода». Ильяна пристально уставилась на него. «Что?» «Мне жаль». Хилдс свернул пергамент. «Я восхищен твоим планом, Ильяна Мерку. Но есть причины, почему никто и никогда не делал ничего подобного. Ты не можешь знать о них, если не присутствовала на чтении завета лично, или тебе не рассказал кто-то, кто был на чтении. О чем, будь ты неладен, ты говоришь?» Медленно, чтобы никого не нервировать, Хилдс обошел песочные трубки справа и приблизился к закрытому сверху постамента. «Понимаешь, я не читаю завет Корсина. Это не входит в обязанности хранителя». Ильяна недоуменно смотрела на Хилдса, вернувшегося со свертком роскошной ткани в руках. «Тогда кто его читает?» «Яру Корсин». Хилдс откинул ткань и продемонстрировал небольшой, пирамидальной формы предмет. Настоящий прибор в городе, где практически не осталось никаких механизмов. «Это поразительно!» «Это плохо, хранитель!» «Я не о том, хорошо это или плохо», — пояснил Хилдс своему помощнику. «Но так или иначе, это поразительно». Хилдс и Джей смотрели с балкона дворца на город, освещенный первыми лучами солнца. Они никогда не видели столицу столь оживленной. Волнующаяся толпа людей Кишири занимала все пространство, что некогда называлось кругом вечности. То тут, то там вырастали заграждения от вулканических дождей. Люди стали собираться на следующий день, после того, как Ильяна и ее отряд появились во дворце. Все хотели занять место получше, в преддверии торжеств в честь Ниды. Никто из простых смертных не будет допущен на церемонию чтения завета. Но для собравшихся это не имело большого значения. «Этой планете нужен праздник», — заметил Хилдс. «Ей нужен вождь», — возразил Джей. Взгляд его темных глаз обратился к Хилдсу. «Я услышал эти слова от Ильяны. Люди хотят найти в словах Верховного Повелителя какие-то указания. По крайней мере, фыркнул Хилц, это будут именно его слова. Он бросил короткий взгляд в сторону дворца. Там Ильяна и ее сестры завороженно разглядывали богато украшенную пирамидку. Разобраться в его работе они не смогут. Это сложно. Что правда, то правда. Хилд вспомнил, как и сам с трудом сумел заставить аппарат работать в предыдущий день завета, четверть века назад. Его предшественник оставил заметки, в которых говорилось, что пирамидка — это записывающее устройство. Там же раскрывался древний секрет его активации. Но Хилдс смог включить аппарат только с четвертого раза. Он немного сомневался в исправности устройства. Проиграется ли запись в этом году? Не имеет значения. Лично он неплохо играл последние 4 дня. Он выиграл время, уверив Ильяну в том, что аппарат возможно включить лишь в день завета. Самонадеянную женщину это не остановило. Она упрямо и безрезультатно возилась с пирамидкой. Но, как и надеялся Хилдс, принесло ей только некоторое облегчение. В числе прочих, в ТАВ заранее прибыли и враги Ильяны, наверняка предупрежденные своими шпионами о том, что сестры Сиелы находятся во дворце. Над лагерями перед дворцом уже взвились флаги карсенитов, Золотой Судьбы, Отряда 57 и многих других. Воины Ильяны заняли пост перед воротами, но удержат ли они его, было неясно. Число их противников все возрастало. За 8 дней до праздника прекращались все военные действия. Кровные враги вербовали сторонников, используя ораторское искусство. Торжество восшествия Ниды было праздником болтунов. «Посмотри-ка вон, на того командира!» — указал Хилдс. «Да поможет нам темная сторона!» «Соединение?» — сказал Джей. И Хилдс уже испугался того, что ему вновь придется выслушивать теории Джея о том, какое сегодня в действительности число. Но Кишири только вздохнул и посмотрел ему прямо в глаза. «Хранитель, я не понимаю, почему бы вам не править племенем? Мудрость древних защитников открыта вам больше, чем кому-либо еще?» «Слишком уж открыто!» Хилца позабавило предложение Джея. «Это дни болтливых дураков, мой друг. Людям, знающим, таким как мы, нечего там делать. Но учителя племени говорят, что любой свободный человек, мужчина или женщина, может стать верховным повелителем. Для меня, пожалуй, неплохо верить в это, но не для тебя. И если эти дураки внизу тоже поверят...» Хилд кивнул на толпу. «Все станет еще хуже. И тебе повезет, что не повезло мне!» Он усмехнулся. «И что это за учителя племени? Мало кто согласится с тем, что племя вообще существует!» Система школьного образования пала еще одной жертвой бесконечных междоусобиц. Во времена Корсина и его преемников люди были едины, но претендентов на власть становилось все больше, а методы борьбы все жестче, и сообщество ситхов, если племя можно так назвать, окончательно развалилось. Хилдс похлопал своего молодого помощника по плечу. «Нет, слишком поздно. Подобно Дунеллану, я упустил свое время. Позвольте не согласиться. Послушай, Джей, когда человек преклонных лет говорит, что так оно и есть, или поверь ему, или вежливо кивни». Хилдс отошел от перил, потому как последнее, что ему нужно, это сомнение в собственной мудрости. Даже если он ошибается? Особенно, если он ошибается. Хилдс повернулся и двинулся к дворцу. «Кстати, о дураках!» Внутри Ильяна все еще вертела пирамидку в руках. С ней остались только 2 сподвижницы, остальные охраняли дворцовые ворота. «Это какое-то записывающее устройство», — проговорила Ильяна. «У него должен быть источник питания, может быть, лиганский кристалл». «Если разберешься, как оно работает», — отозвался Хилдс, — «сможешь оставить потомкам собственную запись». Он занял безопасную позицию вблизи песочных трубок. Все работники были заперты в одной из комнат, а самого хранителя и его помощника, как источники полезной информации, Ильяна оставила при себе. Хилдс, впрочем, и так никуда не собирался. Ситуация превратилась в забавный спектакль, и на актрис приятно было посмотреть. Он находил, что Ильяна очаровательна, несмотря на ее неудержимую алчность и ненадежность. У Хилдса никогда никого не было, отчасти из-за его бесперспективного положения, но еще и потому, что он точно знал, ситхи ничем, в том числе и любовью, делиться не умеют. Он снова и снова встречал подтверждение этому в их истории. Зависть, предательство, даже в кругу семьи. Неудивительно, что Яру Корсин велел умерщвлять супругов верховных повелителей после кончины последних. В спальне не должно быть места яду. Вряд ли Ильяна знала об этом. Сейчас, как и накануне, она подошла к нему. Взгляд ее неожиданно потеплел. «Хранитель! Ты уверен, что запись нельзя посмотреть сейчас? Может, даже изменить ее?» Она мягко коснулась его предплечья, затянутой в перчатку рукой. «Глойдова кровь, девчонка! Я старше тебя по меньшей мере в 2 раза!» Он скептически взглянул на нее. «И ты, сестра Сиелы!» Гневно сверкнув глазами, она отшатнулась. «А ты, старая гнилая бородавка! Вот так гораздо лучше! А теперь давай обратимся к фактам. Я не смогу изменить запись, даже если очень захочу. А я не хочу». Он отвернулся, указав на украшавшие стены атриума картины, которые изображали прибытие небесных путешественников. «Это единственный рабочий механизм, что связывает нас с прошлым, с тем, как мы пришли сюда. Я не стану его трогать, даже если от этого будет зависеть моя жизнь. А как насчет чужой?» Хилдс услышал шипение светового меча. Он медленно развернулся. Дюжие соратницы Ильяны заломили Джею руки. «В этом нет необходимости». «Боюсь, что есть. Начинай разбираться с аппаратом, хранитель. А пока ты занимаешься устройством, мы займемся Кишири. И чем быстрее ты справишься, тем больше конечностей при нем останется». Взгляд Хилдса заметался между трясущимся от страха Джеем и блестящей машинкой. Он ведь даже не знал, с чего начать, но нужно было хоть что-то делать. Он неохотно взял в руки маленькую пирамидку и едва не выронил, когда несколько человек, одетых в древнюю форму небесных всадников, сшитую из увакской кожи, спрыгнули сверху в атриум, вдребезги расколов потолочные окна. Они приземлились на мраморный пол позади схваченного сестрами Сиелы Джея и сразу активировали свои мечи. В ту же секунду в атриуме появились другие сестры. Они отчаянно отбивались от наседающей толпы. Активировав меч, Ильяна бросилась на помощь своим соратницам. Освобожденный Джей рухнул у ног Хилдса. «Давай, мальчик!» Схватив одной рукой помощника за тунику, а в другой зажав прибор, Хилдс стал пробираться к песочным трубкам, подальше от заварушки. Позади него алые клинки, потрескивая, разрывали плоть ситхов. Уже стало понятно, что на Ильяну напали одновременно 2 разных отряда. Разглядев атакующих, Хилдс сообразил, что надо сделать. «Вы — человеческие отбросы!» — яростно орала Ильяна, отбиваясь от уродливой женщины, чья кожа, казалось, была одним сплошным рубцом. «Вероломная стерва!» Злобно ответил на это огромный лысый мужчина, один из кожаных, что спрыгнули с потолка. Они больше ругались, чем боролись, так что в момент между ударами легко смогли расслышать: «Эй, взгляните сюда!» Все головы дружно повернулись к сложной стеклянной конструкции, возвышавшийся у северной стены. Взъерошенный Хилдс цеплялся за одну из служебных лестниц песочных трубок. Чуть ниже трясся перепуганный Джей. Хранитель поднял руку с пирамидкой и, с трудом сглотнув, заговорил. «Вожди Кэша! Приглашенные гости! Добро пожаловать! Хотя вы все пришли раньше срока!» «Могли бы просто постучаться», — грустно подумал Хилдс. Он 30 лет, как мог, старался уберечь от полной разрухи свой кусочек дворца, а эти агрессивные болваны подкинули ему работы еще на 30 лет, если, конечно, он вообще переживет этот день. «Должен сказать, что ваше дружное появление стало для меня сюрпризом». Хилдс вышел в центр атриума. Под его ногами хрустели осколки стекла. Воины расступились, оставив ему и Джею небольшой треугольник свободного пространства, но оружие не убрали. «До праздника! Еще 8 дней! Но все-таки это дворец, и для вас, я уверен, найдутся комнаты!» «Заткнись, старик!» Мускулистая брюнетка, вся покрытая рубцами, вышла вперед и ткнула пальцем в Ильяну. «Хотелось бы знать, что она здесь делает!» Хилдс взглянул на Ильяну и сестер. Некоторые из них были ранены, они сосредоточились напротив песочных трубок и, несмотря ни на что, готовы были стоять до последнего. Ильяна вызывающе задрала подбородок. «Не отвечай этой кретинке, Хилдс! Не тебе повышать голос в этом месте, женщина!» Из круга кожаных выступил массивный мужчина, лысый, но с черными усами, и погрозил Ильяне. «Сиеле в доме Корсина! Было не место! И тебе тоже!» Соратницы Ильяны тут же приготовились к атаке, и Хилдс, заметив это, торопливо встал между ними и усатым гигантом. «Вы Лига Корсинитов, верно?» «Я Корсин Бендато!» Голый череп мужчины ярко блестел, а глубокий голос оглушительно загрохотал в небольшом помещении. Он кивнул на своих людей. «Это Корсин Вандос, а Корсин Имеру был на последнем чтении завета. Мы здесь, хранитель, чтобы отпраздновать славные жизни Яру и Ниды Корсин в этот великий священный день. Мы надеемся, все готово». «Все будет. И мы надеемся, что ты покажешь заблуждающимся истину завета. Наш повелитель пришел с небес, и племя плоть от плоти его, а те, кто угрожает ему, не заслуживают ни милосердия, ни права на жизнь!» Бендато с благоговением взглянул на статую, которая от Ильяны удостоилась лишь презрения, и почтительно склонил голову. «Один становится всеми, и все одним! Корсин сейчас, Корсин навсегда!» «Как скажешь!» Хилдс украдкой взглянул на Джея и покачал головой. «Он хорошо знал этих людей!» Лигу Корсинитов основал много столетий назад бывший раб, принявший имя Корсин как титул. К иерархии повелителей он никакого отношения не имел. Освободившись, он проповедовал мировоззрение первого верховного повелителя и его дочери. Он говорил, что любой, как и он сам, может стремиться стать Корсином, если достоин этого. Его последователи искренне ему верили. И... они все-таки были ситхами, каждый из них решил, что вполне достоин этого титула. Недовольство основателя Корсинитов и в конечном счете его труп никого не остановили. В итоге кэш наводнили сотни самопровозглашенных Корсинов обоего пола. Они скандировали избитые лозунги и почитали каждый себя и друг друга единоличными властителями кэша. Углубившись в общение с Корсинитами, вполне можно было сойти с ума вследствие когнитивного диссонанса. «Я все еще хочу знать, как здесь оказалась эта женщина!» Воительница с изуродованной рубцами кожей, взяв Хилдса за плечо, развернула его к себе. На ее руке было всего 3 перепончатых пальца. «Вы отряд 57, насколько я понимаю!» «Это очевидно!» Ее воины теснились позади, порыкивая, словно зверь. На взгляд Хилдса, говорившая женщина, Нира, была самой симпатичной из всей этой компании. О настоящих 57 мало что было известно, об этом, видимо, позаботилась Сиела Корсин. Упоминание о тех членах экипажа знамения, кто сильно отличался от безупречных образцов человеческой расы Сиелы, остались лишь в старых кеширских сказках. Количество представителей современного отряда 57 было куда больше данного числа. Разглядывая союзников Ниры, Хилдс подумал, что отряд собрал в свои ряды всех уродцев Кеша. Иногда они осмеливались подобраться к столице, их, разумеется, сразу замечали. «Пусть будет 57, — решил Хилдс, — считать их не было ни желания, ни возможности. «Сиела изгоняла таких, как мы, мечтая о своем драгоценном совершенстве! — выкрикнула Нира, указав на стены. — Это позор! Вы видите, на этих картинах многих не хватает, верно? Где Равилан? Он же был вождем тех иных! Почему они не изобразили Глойда, того, кого Корсин держал при себе, словно домашнюю зверюшку?» Она сплюнула на мраморный пол. «В вашем пантеоне многие отсутствуют!» «И ты тоже!» — рявкнула в ответ Ильяна. «Сиела правильно делала, очищая племя от подобных тебе изъянов, и мы последуем ее примеру!» Сестры бросились было вперед, но Хилдс успел преградить им путь. «Люди! Люди!» Оглянувшись, Хилд заметил, что нейтральный треугольник уменьшился. «Здесь не место для драк!» «Ты абсолютно прав, хранитель!» — произнес Корсин Бендату, сжимая эфес своего меча, затянутый в перчатку рукой. «Изменники должны быть наказаны, и мы разберемся с этим здесь и сейчас, а потом и снаружи, где собрались все остальные. Кровь осветит это место! Лига Корсинитов восторжествует, и через 8 дней послание Яру Корсина услышим только мы!» Джей, сжавшийся в комок рядом с Хилдсом, вдруг подал голос. «Но там тысячи людей! Значит, так тому и быть!» «Но так не должно быть!» — вскричал Хилдс. Вспомнив о записывающем устройстве, он поднял его высоко над головой. «Вы пришли на чтение! Можно начать прямо сейчас!» Ильяна метнула на него взгляд. «Ты говорил, что оно включается только в День Завета!» Хилдс обернулся и пожал плечами. «Я ситх, и я солгал?» «Лига против чтения заветов в неположенный день!» Золотистые глаза Бендату недобро блеснули из-под густых черных бровей. «Хочешь, как и все эти, стать изменником, хранитель?» Воины позади него вновь зашевелились. «Мы услышим основателя через 8 дней! Только мы!» Хилдс увидел движение в толпе, почувствовал, что Джей сильнее прижался к нему. И его осенило. 8 дней! «Джей, твои расчеты!» Хилдс оторвал голову Кишири от своей груди. «Твои вычисления относительно песочных трубок!» Помощник взглянул вверх, он был в панике, и по его лицу текли слезы. «Сейчас? Но вы говорили, это не важно!» «Сейчас, Джей!» Голос внезапно охрип. «Скажи им!» Дрожа от страха, маленький Кишири отпустил своего начальника и обратился к остальным. «Прошу прощения, повелители!» «Не все мы тут повелители, Кишири!» Джей едва не лишился чувств от крика Ниры. Взгляд огромных, черных глаз метнулся обратно к Хилдсу. Тот одними губами повелел: «Говори!» «Прошу прощения, но когда пришли защитники, они принесли свой стандартный календарь, который Кишири приняли, несмотря на разницу в продолжительности нашего дня и года. Кто-то активировал световой меч, и мы построили песочные трубки по волшебному хронометру знамения. Когда горный храм был закрыт и знамение покинуто, носильщики принесли считающее время трубки сюда». Засияло еще 2 лезвия. Люди пришли в движение. «Но годы спустя мы обнаружили, что на равнине песок течет через трубки не так, как в горах». Лицо Джея осветили алые всполохи клинков, и Кишири сглотнул. «Он течет медленнее!» Бендато поднял меч и синхронно бровь. «Насколько медленнее?» «На 1 секунду?» — просипел Джей. «Ваш стандартный день на самом деле на секунду короче, чем считали все это время!» Нира и ее отряд нетерпеливо зашумели. «Да какая, чтоб тебе, разница!» Хилдс сжал кулаки и посмотрел на Джея. «Скажи им!» «Если прошло более 2000 лет, это разница в 8 дней, что означает...» «Это означает...» — подхватил Хилс, встав рядом с дрожащим Кишири, «что согласно истинному времяисчислению наших основателей, день завета сегодня, и сегодня же начало торжества, восшествие Ниды!» Он взглянул на Илиану и чуть понизил голос. «Но день Яру тоже важен!» Бендату, громко ступая, подошел к ним и гневно прогрохотал. «Это нелепо!» Он схватил Джея за руку. «Хочешь сказать, этот кишерский недоумок подсчитал все секунды практически с момента приземления знамения? Это ведь 10 миллионов! В вашем языке есть слово «миллиард», — осмелился пискнуть Джей. «И в секундах их прошло больше 60!» Илиана тоже шагнула вперед и опустила меч. «Это правда», — сказала она. «Я не чувствую обмана». Бендату оглянулся на своих. Те молча закивали. Даже отчаянные из отряда 57 не проронили ни слова. Хилд смотрел на Кишири и изумлялся. «Отлично справился. А теперь прикуси язык». «Начинаем чтение», — торжественно провозгласил Хилдс. «Объявляю перемирие Пантеона!» Он высоко поднял записывающий прибор и обвел всех взглядом. «Опустите оружие и позовите остальных. Я не могу ничего посоветовать вам и вашим людям. Возможно, это сделает Яру Корсин». «Нас немного осталось после приземления, и шансов на выживание у нас было мало. Создание племени, того, чем мы стали, было необходимо. Как только мы поняли, что Кэш не опасен, угрозой для нас стали мы сами». Капитан звездолета сидел в своем командирском кресле перед лицом смерти и, неведомо для себя, перед своими далекими потомками, от которых его отделяли столетия. Образ Яру Корсина мерцал в воздухе, и в темном атриуме плясали жуткие тени. Это был не могущественный Корсин с поздних картин, и не бог с диковинными глазами, изваянный кеширскими скульпторами. Это был просто человек. Усталый король-воин, который зажимал рану на груди, произнося свои последние слова. «И как ты хранила в тайне свое обучение, Нида, так ты должна всегда хранить этот секрет. Истинная сила находится за троном. Что бы ни случилось, помни это!» Он просто давал последние наставления своей дочери, и оба они были мертвы. Хилдс давно выучил эти слова, для него в них не осталось никакого волшебства. Правда, когда он впервые увидел Яру Корсина словно живого, то был очень впечатлен. На этот раз все было по-другому. Стоя позади аппарата и мерцающей проекции, Хилдс смотрел не на древние изображения, а сквозь него, на слушателей. Днем из атриума убрали тела мертвых воинов. Живые ушли сами, и к вечеру здесь остались только главари. Снаружи пришло еще 10 человек. Хилдс переводил взгляд с одного лица на другое. Некоторые выглядели не менее изумленными, чем он сам когда-то. Покорность была ситхам в новинку. Другие казались равнодушными. Хилдс вновь сосредоточил внимание на Корсине. Он умирал, когда делал эту запись, истекал кровью на троне, некогда бывшим капитанским креслом знамения, и, торопясь, давал последние наставления дочери, в тот момент где-то на горе, уничтожавшей остатки повстанцев. То и дело кашля, призрачный Корсин рассказывал о структуре племени и о том, как нужно им править, чтобы не допустить восстания, подобного тому, что сгубило его самого. Сейчас Корсин как раз говорил о необходимости умерщвления супругов, почивших верховных повелителей, и об изгнании Сиелы. Хилдс ясно ощутил ярость Илианы. «Это надолго сохранит племя, но ты, конечно, хочешь видеть повелителями своих людей. Могу посоветовать, в зависимости от того, кто выживет. «Скукота!» — заявила Ильяна. Хилс разглядывал свои ботинки. Она была права. Несмотря на все уважение к древнему историческому документу, следует признать, что он изобиловал мелкими, нудными подробностями. Некоторые с интересом слушали рассуждения Корсина об интеллекте своих предков, но другие заскучали. Рассматривая собравшихся, Хилдс гадал, что же они будут делать дальше. Он остался один. Джей и остальных Кишири прогнали перед чтением. Учитывая происходящее, можно сказать, что им повезло. Перемирие Пантеона действовало только во время просмотра записи. А пока ни одного слова, что хоть как-то бы поспособствовало примирению, не прозвучало. Как ему выжить, а тем более сохранить свою должность и защитить своих Кишири, если чтение ничего не изменит? «Что же будет со мной?» — размышлял Хилдс, не говоря уже обо всем племени. Несколько минут спустя речь Корсина замедлилась, его рана была смертельной, и время его истекало. Корсин заговорил о личном. «Нида, дочка, ты не только то единственное хорошее, что сделала в своей жизни Сиела, ты будущее ситхов на этой планете. Не мы решали, жить ли нам здесь, но мы решили, что здесь мы не умрем. Этот выбор сделаешь ты!» Корсин тяжело сел в своем кресле. Картинка замерла. «Это все?» — уточнила Ильяна. Хилдс взглянул на нее. Он не удивился, что именно она высказалась первой. «Это все!» Хранитель шагнул к записывающему устройству. «Этого достаточно!» Голос Корсина Бендату был полон благоговения. «Может быть, только одна власть, та, которую создал он, и только мы являемся законными наследниками. Это бесспорно!» «Ошибаешься!» — перебил его другой голос. Принадлежал он лидеру Золотой Судьбы. Эти были помешаны на звездном происхождении племени. «Я слышал великого завоевателя, говорящего о сильном народе. Даже случайно попав сюда, мы мгновенно покорили этот мир. Наверняка каждый человек в галактике правит своей собственной планетой. Надо прекратить нашу вражду, открыть храм и вернуться к звездам». Хилдс покачал головой. Снова спор. До световых мечей еще не дошло. Все были заняты обсуждением услышанного, но это всего лишь вопрос времени. Хилдс рассеянно повертел пирамидку. На этот раз прибор включился легче, но по понятным причинам хранитель так и не отключил его должным образом. Появились помехи, а потом и еще что-то. Мелькнула какая-то другая картинка, проступив сквозь умирающего верховного повелителя. «Тут есть что-то еще!» Хилдс пытался настроить изображение. «Под заветом!» «Палимпсест!» Он как-то услышал об этом понятии в разговоре двух кеширских художников. Порой поверх старой работы писалось новое, на том же холсте. В скульптуре такое было невозможно. А что есть проекция чьего-то изображения, как неживое изваяние? Но там что-то было. Может, когда Корсин делал свою запись, там уже была другая. Он пощелкал кнопками панели управления, руководствуясь больше интуицией. И явилось чудовище. «Послание капитану Яру Корсину от его господина Нагиса Доу». Все разом примолкли, услышав скрипучий голос. Он принадлежал человекоподобному существу, одетому как владыка ситхов. Лицо Садоу имело красноватый оттенок, а по бокам извивались длинные отростки. Вздувшиеся вены его лысого черепа извивались, словно горные хребты. И говоря, он махал руками, ручищами, с когтями не меньше увакских. Нира из отряда 57 не сдержалась. «Что? Что это?» «Вместе с Саисом, с предвестника, ты должен доставить на Фаэгон шахтеров своего брата Девора. Вы добудете для меня лигнанские кристаллы и вернетесь на Киррек. Хилс протер глаза. Язык их, только с сильным акцентом. Но что это за существо? Никаких записей о том, что во вселенной, помимо Кишири, существуют и иные разумные нечеловеческие расы, не было. И уж тем более ничего не говорилось о том, что кто-то подобный может приказывать людям. Я направляю к тебе твоего старого знакомого, Равилана Грозного, и его воинов Массаси. Картинка изменилась, и если вид Наги Садоу вызвал у присутствующих молчаливый шок, то явление Равилана и его свиты сопровождалось приглушенными возгласами. Равилан походил на человека еще меньше, чем Садоу. Его кожа была густо красной, длинные надбровные отростки спускались к еще более длинным лицевым. Позади Равилана возвышались ярко-алые громадины, чья чудовищность вообще не поддавалась описанию. Картинка мигнула, вновь появился Нага Садоу. «Твоему брату сообщат, что ответственность за все несешь именно ты, но не забывай, что ты, как и все остальные, находишься под моей властью и зависишь только от меня. Может, я и даю вам больше свободы, чем дают своим рабам другие ситхи, но ваша раса создана только для того, чтобы хорошо мне служить, чего я и требую. Ты выполнишь свой долг и поможешь мне победить». «Принимайтесь за дело, прославьте мое имя, подведете меня, умрете!» Изображение погасло, и атриум погрузился в почти полную темноту. Только сквозь разбитые окна крыши лился звездный свет. «Что это было?» — произнесла наконец Ильяна. «Запись!» — ответил Хилдс, осторожно вертя приборчик в руках. «Более ранняя запись, видимо, завет Корсина. Записан поверх нее. Предполагалось, что этого никто не увидит». Пирамидка и так капризничала при недавней активации. Возможно, она вообще сработала в последний раз, так неудачно исполнив свое предназначение. Он вздохнул и посмотрел сквозь разбитые окна в освещенное звездами небо. «Думаю, это был, по его же словам, Нага Садоу». Всеобщее недоверие выразил Корсин Бендату. «Нага Садоу, всего лишь небесный союзник Корсина из детских сказок. А это... этот...» говорил так, словно он хозяин знамения. «И всего экипажа». «Они не были завоевателями», — язвительно произнесла Ильяна. «Они были шахтерами, копались в грязи, а великий Яру Корсин всего лишь перевозчик». Уродцев из отряда 57, казалось, больше всего шокировал истинный облик Равилана и его подопечных. «Это не ситхи», — прошептала Нира. «Это безумие!» Хилдс не знал, что сказать. Все маленькие тайные истории, все летописные недомолвки вдруг стали понятны, если такое можно понять. Яру Корсин и весь пантеон основателей были рабами. Рабами этого? «Неудивительно, что Сиела боролась за безупречность крови!» Ильяна вышла вперед. «Она хотела очистить нашу расу!» Корсин Бендату ходил по атриуму кругами. «Нет, этого не может быть! Не может быть!» Он взглянул на Хилдса. «Ты, хранитель! Сестры объявились тут раньше всех! Вы что-то испортили?» «Я и сам не ожидал ничего подобного!» Хилдс поднял пирамидку и положил ее на постамент. «Тогда что это значит?» «Это значит, что мы не просто племя, мы затерянное племя!» Хилдс практически выплюнул эти слова. Гордиться тут было нечем. «Мы ничего не делали сами, нас направили и направили не сюда, но когда мы разбились, Корсин решил остаться, потому что не хотел возвращаться к этому!» Ропот стал громче, винить Корсина было не за что. Но все это означало, что они... «Ужаснее не придумаешь, беглые рабы!» Сверкнул световой меч, и Лиана ринулась вперед. Хилдс вздрогнул, уверенный в том, что она набросится на него. Но меч опустился на пирамидку, рассекая и прибор, и постамент. Хилд склонился над искрящимися половинками аппарата, «Зачем ты это сделала?» «Никто не должен знать!» Ильяна обращалась ко всем сразу, и голос ее звучал грозно. «Они не хотели, чтобы мы знали. Сиела, должно быть, запретила делать записи о том, каковы на самом деле были люди Равилана. Поэтому Корсин и записал свое сообщение сверху, и мы должны сохранить эту тайну». Хиллс озадаченно посмотрел на нее снизу вверх. «Не понимаю, как...» «Нельзя, чтобы Кешири узнали», — сказал Корсин Бендату. Хладнокровный громила теперь трясся от страха, не меньше, чем Джей. «Если они узнают, что их защитники — рабы каких-то монстров...» «Не узнают», — прошипела Нира. «Я их раньше убью!» «Нет необходимости!» Ильяна топтала осколки пирамидки. «Дело сделано!» Хиллс посмотрел на оставшееся от прибора крошево. «Верно, дело сделано!» Все, разумеется, пошло наперекосяк. 20 ситхов не могут объединиться и сохранить одну тайну, даже если от этого зависит их жизнь. Кто-то сболтнул лишнего. Может, один из участников чтения, мучимый открывшимся ему знанием, или основательно перебравший, выложил все об истинном происхождении затерянного племени. Конечно же, соратники вождей хотели узнать о том, как прошло чтение. И там, снаружи, на праздник восшествия Ниды, собралось множество людей со всего Кэша. Людей с уваками. Они готовы были к полету, готовы были нести Кэшу мрачную весть. Они не были особенными. Результаты не заставили себя ждать. Полуразрушенные города Кэша запылали. И все из-за нескольких слов, прозвучавших, пожалуй, в самом мирном месте планеты. Сегодня, по традиционному календарю, наступил День Завета. Всего за 8 дней гибельная правда добралась до каждого уголка, где жили люди. Они были никем. Хиллс вглядывался в ночные улицы с порога хижины Джея, сооруженной из ветвей хиджарбу. Первый глобальный пожар хлипкое жилище пережило, но поджигатели не унимались, так что хижина вряд ли долго протянет. Кешири прятались по норкам, испуганные, сбитые с толку происходящим. Гнев тек обильным потоком, племя уничтожало само себя. И они не заслужили того, чтобы быть кем-то. «Это конец времен, господин Хиллс!» — прошептал Джей, сжавшийся в дверях рядом с ним. Перепуганный Кешири смотрел на стаю кружащихся в сумасшедшем танце уваков, освещенных отблесками пламени. Хиллс кивнул. Он обо всем рассказал своему помощнику. Сейчас это не имело значения. Людей на Кэше уже осталось не более нескольких тысяч. А сколько еще погибнет? С тех пор, как все это началось, он не видел ни одного из присутствующих на чтении вождей, даже Ильяну, которая была уверена, что опасность миновала. Как же она ошибалась, и как быстро это стало ясно. И еще... Корсин сказал что-то такое. Истинная сила находится за троном. Вот что! Странная фраза. Хиллс знал кеширские поговорки о негласном главенстве в доме жены, но вряд ли супруг Сиелы имел в виду именно это. Хиллс познакомился с Ильяной, ее духовной последовательницей, и не доверил бы ей даже свой труп. Нет, ситхи не верили в любовь. Особенно к такой, как Сиела. Хиллс застыл в дверях. «Хранитель! Вас могут увидеть!» Но седовласый мужчина не обратил на крик никакого внимания, пристально вглядываясь куда-то в сторону дворца. Оттуда пришлось уйти, когда толпа окончательно озверела. Но сейчас он думал не о том, что оставил там, а о том, чего во дворце никогда и не было. Трон! Плащ развивался за спиной несущегося по улице Хиллса. Встревоженный Джей едва поспевал за ним, стараясь не то что не запнуться о мертвые тела своих соседей, а даже лишнего взгляда на них не бросить. «Хранитель, что случилось?» «Это трон, Джей! Трон!» Слово было знакомо Кешири. Чем-то подобным пользовались старейшины Ништавар. «Но у Корсина не было трона. Не во дворце, мой мальчик. смотри!» Схватив помощника за плечи, он развернул Кишири на запад, лицом к укутанным облаками вершинам Токарских гор. Хилс, внезапно ощутивший прилив сил, процитировал строки, выученные десятилетия назад. «Ты должна всегда хранить этот секрет! Истинная сила находится за троном! Что бы ни случилось, помни это!» Прищурившись, он пытался сквозь дым рассмотреть запретную гору. «Трон Корсина! Его кресло со знамения! И оно там, наверху!» «Я не понимаю!» — забормотал Джей. «Мы не должны были увидеть то сообщение от Садоу, но не в этом наследие Корсина. Есть что-то еще, и он упоминает об этом в завете. Что-то, что может спасти племя от самого себя!» Хилдс глубоко вздохнул. Он был очень взволнован и очень стар. Он всегда думал, что знает всю историю племени и все слова Корсина. Мог ли повелитель действительно оставить постскриптум? «Нас спасет только одно!» Хилдс подобрал плащ и твердо шагнул в окружающий хаос. «Надо открыть храм! Мы поднимемся на борт знамения!»